А тот продолжал, прохаживаясь по комнате, заложив руки за спину, точно диктовал боевой приказ. «Когда развод свершится, я найду тебе супругу, женщину, состоявшую при прежнем дворе, с титулом, с именем, с предками. За богатством не стоит гнаться. Я дам тебе денег, награжу тебя поместьями, и у вас будет всего вдоволь. Нужно, чтобы наше молодое дворянство смешивалось со старинной знатью. Вы, современные паладины, должны жениться на дочерях героев крестовых походов. Вот каким образом мы заложим основу путем слияния обеих Франций, старый и новый, общество будущего, новый порядок возрожденного мира. Тогда между обеими аристократиями исчезнет всякий антагонизм. Ваши сыновья пойдут рука об руку со всеми наследниками благороднейших родов Европы, и через два поколения не останется больше следов, пожалуй, даже не останется и воспоминаний об этой розни, об этой враждебности старинных партий. Будут только одна Франция, одно дворянство, один народ. Тебе нужно развестись, Лефевр. Я подыщу для тебя жену. Ваше Величество, вы можете послать меня на край света. В раскаленные пустыни Африки, вглубь ледяных степей Сибири, вы вольны располагать мной во всем и для всего. Приказать мне найти себе смерть, если вам угодно, и я послушаюсь вас. Вы можете также лишить меня чинов, титулов, которые я добыл благодаря своей сабле и вашему благоволению, но вы не можете заставить меня разлюбить мою добрую Екатерину. Вы не можете принудить меня к разлуке с той, которая была мне преданной подругой в тяжелые дни и останется моей женой до самой смерти. Нет, Ваше Величество, ваша власть не простирается до этого. И если я даже рискую навлечь на себя тем вашу немилость, я все-таки не разведусь. И мадам Лефевр, маршальша и герцогиня, по вашему изволению, останется мадам Лефевр по моей воле, — гордо заключил герцог Данцигский, осмеливаясь впервые пойти наперекор императору и противиться его намерениям. Наполеон из-под лобья взглянул на маршала и холодно сказал ему: — Вы славный малый, образцовый муж, герцог Данцигский. Я не разделяю ваших взглядов, но уважаю вашу добропорядочность, черт возьми. Ведь я не какой-нибудь тиран. Хорошо. Оставим навсегда разговор о разводе. Сохраните при себе свою пригородную слабожанку. Только посоветуйте ей следить за своим языком и не вводить при моем дворе около императрицы рыночного говора и манер торговок. Ступайте, герцог. Мне надо поработать с министром полиции. Можете отправляться к своей благоверной. Лефевр поклонился и вышел, все еще взволнованный предложением императора и кисло-сладкими словами, сопровождавшими его отказ. Когда он переступал порог комнаты, Наполеон, следивший за ним взором, пожал плечами и обмолвился словом, выражавшим мнение, которое было вызвано отпором Лефевра, его матримониальным планом. «Дуралей». Лефевр с багровым лицом, недовольный, встревоженный, недоумевавший, каким образом примет император его сопротивление и как выдержит нравственные поражения, нанесенные им, вернулся в освояси, ругаясь про себя.